Пасси, видел Г. Ремюза у Г. Дельсера, говорили о современных событиях. Г. Жаваллон заставила меня обещать, что я заеду к ней в лимузин, если буду в Пиренеях. Вошел в церковь Шалья, восхищался наивностью двух-трех картин школы Давида, находящихся там, между прочим, одним поклонением волхвов. С.В. Иосиф сидит крайне непринужденно, свесив ноги, словно курильщик в каком-нибудь кабачке. Художник совершенно не почувствовал, до какой степени личность Иосифа у старых мастеров преисполнена самоотречение. Это является основой картины. Обхожу молчанием множество несообразностей. Оттуда к Шопену. Ему стало значительно лучше. Туда приезжала Г. Жак Алержи. Возвращался с Г. Эрба. Сегодня вечером, в пятницу, небольшая ссора с Ш.Ф., новый вызов в комиссию Министерства внутренних дел, а в полдень экспертиза картин в Тюильри. Получил разрешение министра внутренних дел и заказ на роспись в Сен-Сюльпис. За несколько дней до этого заходил выразить мою благодарность в Аркелье на улицу Монтабор, в Тюильри для экспертизы картин. Усталость и начало недомогания, которое заставило меня вернуться домой на следующий день. Около 4 часов снова крапивная лихорадка, пришлось вернуться домой. Хорошие сюжеты. Христос, восстающий из гроба, ослепительно сияющий ангел сдвигает камень, стража, повергнутая ниц, погребальные покровы свисают с Христовых ног, Христос в образе садовника, у его ног потрясенная Магдалина, в глубине, гробница, возле нее скорбящие С.В., жены и ученики, не видящие его, Моисей, получающий скрижали завета, у подножия горы народ, на ее склоне, старцы, внизу, лошади, воины, женщины, лагерь, Моисей на горе, воздев руки, внизу, в ущельях, битва, Вавилонская башня, четверг, 17 мая пятница, 18 мая суббота, 19 мая воскресенье, 20 мая понедельник, 21 мая вторник, 22 мая четверг, 31 мая 205, пятница, 1 июня суббота, 2 июня апокалипсис. Лазарь и неправедный богач, собаки лижут его раны, герой на крылатом коне сражается с чудовищем, чтобы освободить обнаженную женщину. Много работал сегодня утром и в предыдущие дни, чтобы закончить маленькую абидосскую невесту и купальщицу, повернутую спиной. Около 3 часов в музее, чтобы внести некоторые незначительные изменения в мою картину, видел картину К. которая мне в высшей степени понравилась. С нее можно сделать множество этюдов. Виа в большом зале французской школы обратил мое внимание на превосходство этой школы. Я был поражен, в особенности вещами Гро и в частности его битвой при Эйлау. Все в ней мне нравятся теперь. Здесь мастерство еще выше, чем в Яффе. Манера письма более свободная. В большой галерее любовался Рубенсом. Фигура плачущей победы на предпоследней его картине. Как эта фигура выделяется среди других, ноги, правда, кажутся сделанными кем-нибудь другим, не самим мастером, в них чувствуется старательность, но изумительная голова, объятая пламенем, и согнутая рука, все это сам гений, сирены тоже никогда не казались мне такими прекрасными, только полная непринужденность и самое смелое дерзание могут производить такое впечатление, видел воскресшего Христа Карачи. Тяжесть и неповоротливость этой живописи дали мне возможность увидеть, какой это благодарный сюжет. Ангел с глазами, блистающими, как молния, отваливает камень. Христос, окруженный сиянием, возносится с ложа смерти, и всюду поверженные на землю воины. Г. Жакериль сказала мне, что видела у одного позолотчика маленького араба верхом, скачущего в галоп на гнедой лошади. Она передала мне те же впечатления, какие я сам испытываю перед изумительными вещами Рубенса. Это поразительно в светской женщине, когда в живописи, сказала она, чувствуется это биение жизни, оно возбуждает ее, как музыка, заставляя сердце биться сильнее. Она повторяла это на все лады. Благоприятное впечатление от фуги и от естественных переживаний. 206. Ринальдо и Убальдо. Магический щит. Убальдо и Илье Дануэ встречают сирен. Перечесть Иерусалим. Сюжеты из Ромео, уснувшая Джульетта, родственники считают ее умершей, Христос, выведенный Пилатом к народу, Христос перед первосвященником Каиафой, раздирающим на себе одежды, поругание Христа солдатами, просмотреть для этих сюжетов малую сюиту страстей Альбрехта Дюрера, поцелуй Иуды, предание Христа солдатам, Магдалина, утираю к Це ноги Христа, трапеза у Симона, выехал в Шамразе в 8 часов вечера, приехал поздно. Вторник, нашел садик в полном беспорядке, ходил за водой к маленькому 5 июня ключу, чтобы сделать сельтерскую воду при помощи привезенной с собой новой машины. Утром, выглянув в окно, увидел Дюпре, отправляющегося на весь день к Гэжекантине. Обещал ему прийти после полудня туда же. Я действительно отправился к ней и познакомился с очень милой особой и притом очень хорошей музыкантшей. Оттуда пошел обедать к Гэжеве, которая пригласила меня еще утром. Я не знал, что она в Шамразе. Это меня приятно удивило. После обеда мы прошлись по саду, а затем снова поднялись в гостиную, где закончили вечер. Среда, 6 июня, приехал из Парижа отдохнуть Ве. У него сильное недомогание. Я обедал с ним. Воскресенье, 10 июня, Ве, пробывший здесь 8 дней, отбыл сегодня с женой Шамразе и детьми, которых взяли из школы по случаю холеры. Присуд, воскресенствие семьи Вио было мне очень приятно в течение этой недели. Каждое утро я усидчиво работал, а после полудня приходил он. Со времени моего приезда и по 26 число, когда я возвращаюсь в Париж на 2 дня, я сделал следующие наброски. Тома Чентер, маленькая Ариадна, Даниил во рву львином, на бумаге, Гимр на морском берегу, 207, среда, 20 июня пятница, 22 июня воскресенье, 24 июня пятница, 29 июня воскресенье, 5 июля араб на лошади, спускающийся с гор, самаритянин, работал над маленькой абидосской невестой, у Галина, Дездемоной, леди Макбет. Часто по утрам я нахожусь в затруднении, когда надо браться за работу, так как испытываю опасение, что мои картины маслом не успели просохнуть. Провел вечер с Гэжой Ве, которая дала мне знать, что вернулась. Прогулка по саду и вечер в гостиной. Около 3 часов зашел за Гэжой Ве, чтобы проводить ее на вокзал. Путь через ее сад и равнину. Плохое настроение с утра. Пробовал сделать эскиз сам, Сона и Далилы. Не подвинулся дальше наброска мелом. После полудня пошел в лес, со стороны зарослей. Я не был в этом месте с прошлого года. Мне пришла мысль сделать букет из полевых цветов, которые стал собирать в самой чаще, раздирая пальцы и платье о колючки. Эта прогулка показалась мне очаровательной. Жара, бывшая с утра удушающей, а потом грозовой, изменилась, и солнце сообщало всему радостный вид, какого я не замечал прежде, при закате. Я стал с годами менее восприимчив к тем меланхолическим впечатлениям, которыми дарила меня природа прежде. Я внутренне поздравил себя с этим, продолжая свою прогулку. Что же я потерял вместе с молодостью? Несколько иллюзий, которые, правда, наполняли меня ненадолго довольно живым чувством счастья, но именно в силу этого становились источником такого же количества горечи. Старея, надо понимать, что почти на всех вещах есть маска, но с годами меньше возмущаешься обманчивостью такой внешности и приучаешься довольствоваться этой видимостью. Вечер провел в Шамразе у Гэжеве, которая вот уже 2 дня как приехала, а я ее еще не видел. На завтра она уехала надолго, утром в Париже из-за выборов. Повидался с Ве, которому сказал о векселе Башира. Он взялся приобрести его за ту сумму, какую он мне задолжал. Вечером обедал у него. 208. Уйдубль 18. Набросок обнаженной женщины в сильном повороте карандаш. 1830. Лувр. Париж. 18. Свобода ведет народ. Фрагмент центральной фигуры. Гэжеве не вышла к нам, и я вернулся к себе на ночлег очень утомленным. У перона по делу Дюрье. Он был в высшей степени любезен. Он позвал меня к обеду накануне отъезда в Шамразе. Ряд посещений. Гэжа Дюрье и Пьер. Она возобновила разговор о пресловутом проекте. Затем был у Гэжи Фарже, которая заговорила со мной о проекте Читыкове, который мне больше улыбается. Обедал с Пероном и вернулся в Шамразе в наилучшем расположении духа. Работал над Угалина и сделал вечером вид из моего окна. Пишу пьесу 161 по поводу его статьи от 8 го. Не смею утверждать, что все, что вы пишете, совершенно справедливо, ибо выгоду из этого извлекаю я сам. Но то, что вы говорили о краске и о колорите, говорилось нечасто. Критика такова же, как многое другое. Она повторяет то, что уже было сказано, и не выходит из рутины. Эту пресловутую красоту, которую одни видят в извилистой линии, другие, в прямой, все находят только в линиях. А я вот стою у окна и вижу прекраснейший пейзаж. Даже мысль о какой-нибудь линии мне не приходит в голову. Поет жаворонок, речка отсвечивает 1000 бриллиантов, шелестит листва, где же линии, которым мы обязаны этими восхитительными ощущениями. Критики не хотят замечать пропорциональности, гармонии ни в чем, кроме линий, остальное для них – хаос. Простите мне мой критический пыл против критиков. Заметьте, что я смиренно ставлю себя под покров великих имен, называемых вами, придавая им еще большую значимость, нежели это обычно делается. Да, Рубенс рисует, да, Корриджо тоже рисует. Ни один из этих людей не в ссоре с идеалом. Без идеала нет ни живописи, ни рисунка, ни краски, но хуже, чем не иметь его, это иметь идеал взаймы. Именно его-то и получают эти люди в школе, а это ведет к тому, что образцы начинают вызывать к себе ненависть. Но на эту тему можно написать несколько томов, посему прерываю себя, чтобы еще раз сказать об удовольствии, какое вы мне доставили, и т.п. Я обедал у Г.Ж. Фаржискове, его женой и т.д. Вечером Г. Миниваль рассказывал мне о возмутительном понедельник, 9 июля суббота, 14 июля воскресенье, 15 июля понедельник, 23 июля 14 заказ Йотвфт 619-209. Поведение генералов и маршалов в отношении императора, то ли Варси-Сюрсен, то ли Варси-Сюроп. Г.Н. Фен занимал дом напротив императора и, отправляясь к нему, переходил площадь, где натолкнулся на группу генералов, среди которых был и Ней, рассуждавших между собой, не подвергнуть ли им своего благодетеля судьбе Ромула, убить и закопать его тут же. Это казалось им вполне пригодным средством для того, чтобы освободиться от него и вернуться развлекаться в свои особняки. Они называли его бичом Франции т.д. Император, которому Г. Фен с понятным волнением рассказал всю эту сцену, ограничился тем, что назвал их сумасшедшими. Маршал Ней наиболее неприлично вел себя по отношению к нему после битвы под Москвой. Он жаловался, что, сберегая гвардию, император лишил ее плодов полной победы. Он же был особенно жесток в Фонтенбло, дойдя до того, что грозил императору прикончить его, ежели тот не отречется. Во время русской кампании в одной деревне, где император из-за тесноты не мог поместить вместе с собой князя Берти, Г. Миниваль, пришедший к этому последнему по военным делам, застал его с заплаканным лицом, с головой, опущенной на руки. Он спросил его о причине горя. Берти не побоялся ему сознаться, как ужасно видеть себя вечно вовлекаемым в новые затеи. «Зачем, — говорил он, — обладать богатством, дворцами, землями, если все время приходится вести войну и подвергать все это риску?» Наполеон терпеливо переносил их жалобы и часто недостойные упреки. Он их любил, как любит старых товарищей, несмотря на всю их неблагодарность. «До последних лет, — говорил Г. Миниваль, — никто не осмеливался делать замечания по поводу его распоряжений. Общее доверие затем несколько ослабело, но уверенность и стойкость его гения были все те же, как это доказала французская кампания. Если бы при Ватерлоо в конце битвы у него был в распоряжении резерв, в виде гвардии, которую он отказался дать под Москвой, он бы выиграл битву, несмотря на прибытие пруссаков. Я спрашивал у Г. Миниваля, был ли он действительно так нездоров при битве под Москвой, как это утверждает общепринятое мнение. Он действительно был простужен и болен, особенно после битвы, когда у него настолько пропал голос, что он уже не мог отдавать устных распоряжений. Он должен был писать свои приказы на клочках бумаги, но голова у него была совершенно свежа. Однако после битвы под Дрезденом его неожиданная болезнь парализовала все операции, приведя к поражению у Вандома и т.д. В эпоху консульства он очень страдал от грыжи, которую получил при осаде Тулона. В припадках сильной боли он прижимался к столу или зажимал бок руками. Его бледность, худоба в то время объясняются этим болезненным состоянием. Корвисор излечил его, по крайней мере, по видимости, но очень вероятно, что первой причиной болезни, от которой он умер, было это тяжелое заболевание. Больше месяца провел в Париже и, кажется, не отметил времени моего возвращения из деревни. Вероятно, это было в субботу. Обедал у Шабрие. Хотел поговорить с ним о деле Вея комиссии, куда входит Шабрие, для выработки будущего устава музеев и установления оплаты хранителям. Я передал ему записку Вея. Около 9:30 часов нашел кабриолет и поехал к Вея. Застал только его жену. Она еще занималась вышиванием в своем шезлонге. Она была очень хороша, вся в белом, с красивыми цветами на маленькой этажерке. Я ждал Вея до 11 часов. Вернулся вечером к Шабрие, чтобы получить ответ на записку. Он говорил со мной, как человек, ознакомившийся с делом. Директор музея, с которым он заседал в комиссии, до известной степени уговорил его. Вернулся заканчивать вечер к Вея, где увидал очаровательный НССР и т.д. приехал из Парижа 5-часовым поездом. В карете был Фие, в обеденном костюме, направлявшийся к Вижне. Виа был в том же поезде. Сошли с ним в Шамразе. Он хотел, чтобы я в тот же вечер пришел к нему, но я очень устал. Длинная беседа с Виа у меня дома. Он говорит о купальщиках, нашедших у него пристанище. И, действительно, я должен был обедать со всей этой компанией. Вечером все они уезжают. Мы пойдем проводить их на железную дорогу, так же как Г. Бантана, уезжающего вместе с ними. На обратном пути шли через поле и поздно засиделись в гостиной за разговором о всякой всячине. Париж, суббота, 11 августа, суббота, 18 августа, Шамразе, суббота, 25 августа, воскресенье, 26 августа, 211-14, среда, 29 августа, пятница, 31 августа, суббота, 1 сентября. Прошло лишь несколько дней, как я вернулся после долгого пребывания в Париже. Я ездил в лодке с Гэжой Виа и ее сыном. У нее и у него какое-то купальное бешенство. Обедал у нее и провел приятный вечер, наполовину в гостиной, наполовину в прежней комнате Г. Барбье, возле гостиной. Третьего дня я получил от моего милого Г. Вильсона приглашение провести 2-3 дня в Экубле и ответил ему. Эти дни я обедал с Виа и Бантаном. Последний сообщил мне о смерти Гэжи Мирбель. Я был сильно поражен этим несчастьем. Вечером, после обеда, оставались в саду при лунном свете. Г.Н. Бантан сильно смешил нас песенками и прибаутками всякого рода. Партия лото, а перед самым уходом, знаменитая песня о луне на мотив часового. Увы, столько веселья, а на завтра тоска. Выехал без четверти 8 с Женни. Ходьба по разным делам, прежде чем добраться до дому. Погода была убийственная, я изнемогал, и, странно, дурные предчувствия, которые у меня были, относились, как оказалось, ко мне самому. Выехали обратно в 2 часа с ужасным дилижансом из Фонте-Не. Невероятная толкотня, толпа охотников с собаками. Наконец, задыхаясь от жары и скуки, приезжаю в Фонтене. Встречаю там Г. Вольфа, устраивающего в экипаже Г. Вильсона супружескую чету Беранже, своих гостей, ожидаемых, как и я. По дороге разразилась гроза, и мы поздравили себя, когда наконец добрались до пристанища и пищи. Но, выходя из экипажа в глухую ночь, мы были встречены женщинами в полном отчаянии. Молодая девушка и П.Р. несчастному пускали жровь. Несколько мгновений спустя я видел, как его сажали в кресло при помощи 3-4 человек, руки у него свисали, голова упала на грудь. То была уже тень смерти. Больше я его не видел, он так и не пришел в сознание. Очень горестный вечер. Битман все время ходил навещать друга и возвращался, говоря нам о своих опасениях. Я беседовал с Г. Беранже, который был так же подавлен, как и я. Мы чуть-чуть подкрепились, так как я чувствовал крайнюю усталость и слабость. Легли мы около 11. На следующее утро, в воскресенье, плохое предзнаменование. Состояние бедняги явно ухудшалось. Дунья приехал ночью и казался потрясенным. Завтрак был таким же печальным, как вчерашний ужин. На стене, бедная моя картина, смерть Сарданапала, кота 212. Рую ждет бог весть какая судьба и состояние которой в настоя, щи момент ужасно. Полотно обвисло, нижняя подшитая часть отделилась во всю длину и лишь кое-где держится на нитках. После завтрака все разбрелись кто куда, некоторые пошли к больному, мне не хотелось его видеть, помочь ему я не мог, и больше к нему не показывался. Мингаль сделал то же, я пошел с ним из Фуки пройтись, пока, наконец, мучимый мигренью и взволнованный всем этим несчастьем, не стал бродить в одиночку целых 2 часа. На берегу пруда встретил мельника, он с полной непринужденностью заговорил со мной о потере, которая угрожает округе. Около 3 часов узнал, что бедняга уже бездыханен. Каждый спешил покинуть злосчастный дом. Один хотел уехать в 8:30 утром, другой – в течение дня. После полудня прогулка с сыном покойного и молодым Казиновым по огородам, прямо-таки диковинным. Как был бы рад бедняга, если бы мог сам показать нам их. Обед и ужин печальные, как и должно было быть. В 5:30 уложился и запер свой чемодан. Печально выпил кофе, вместе со всеми отъезжающими, перед грустной картиной, на которую я смотрел последний раз. Пошел пешком садиться в экипаж, шел мимо прудов, мельница у дороги. Больше, чем когда-либо, восхищался фламандцами, наблюдая здесь одну из сценок, какие они умели так хорошо передавать. Все это было очаровательно. Проходил мимо рва, возле которого бедняга сидел, когда его постиг удар, сел в двуколку, Битман сел в другую. Прибыли в Милюн и поехали железной дорогой. Кто мог бы поверить, нам было весело во время этого переезда. Человек никогда не остается долго под впечатлением одного какого-либо чувства. В Вильне в Сен-Жорж я расстался с ним. Трудности, чтобы попасть на станцию Кор, Бейль. В конце концов я добыл в этом цивилизованном краю тележку и, усталый и грустный, добрался до Шамрази. Тут я нашел новый повод для огорчения. Письмо архитектора Бальтера, извещавшее меня о необходимости изменить мои сюжеты для Сен-Сюльпис. Все это произошло в понедельник, Триго. Еду в Париж на похороны достойного человека. Вместо 10 часов назначено на час. Приезжаю в час, нахожу всего лишь одного человека. Наконец в 3 часа мы тронулись в путь. Огромная толпа рабочих, мешающая приблизиться к кладбищу. После церемонии посетил могилы друзей и быстро вернулся. Среда, 5 сентября 213. Домой. Шел уже 6 час. Переоделся. В 6 был на улице Ларашфука. Четверг, 6 сентября, среда, 12 сентября, четверг, 13 сентября, пятница, 14 сентября, Шамрази, суббота, 15 сентября, воскресенье, 16 сентября, понедельник, 17 сентября был в Сен-Сюльпис по своим делам, провел там на ногах 2 часа со священником, потом поехал домой отдохнуть, совсем изнемогал, в 6 на улице Ларашфука. А вечером меня проводила на вокзал Гэ-Жафаржи. Около 4 заходил к Гэ-Жакантине, чтобы отдать ей газеты. Она с мужем занималась музыкой. Восхитительная соната Бетховена. Они непременно хотели, чтобы я остался у них обедать, и я провел там вечер. Аделаида Бетховена. Прелестные куски из Фришутца. Вечером снова был у Гэ-Жакантине и оставался до 10 часов. Музыка Глюка. Гэ-Жавея известила меня, что вернулась. Днем заходил проведать ее. Рассказал о том, что у меня произошло, она тоже. Беседы о том, что она видела за 2 недели. Вернулся обедать к себе, обещав отобедать у нее завтра. Обедал с Гэ-Ве. Неудачный вечер. Я плохо себя чувствовал и рано ушел. Сегодня вечером я молоче восстаю. Обед – важное дело. Я завтракаю настолько легко, что вечером у меня разыгрывается аппетит, и я больше склонен дремать, чем разговаривать. Хороший день. С утра набросал композицию причесывающейся женщины и Микеланджело в своей мастерской. Прелестная прогулка по лесу, по совершенно новой тропинке позади владения Ламуру, если повернуть влево, оставив направо дуб де Антен. Видел муравейник, возле которого я делал заметки в своей записной книжке. Вечером у Г. Кантине. Сонаты Бетховена со скрипкой. Ожидался обед с Шиноваром и Дюпре. Но эти господа не смогли прибыть. Я встаю все время в страшно вялом состоянии. И вчера, когда я так много работал, было то же самое. Я взял себя в руки. Переписал набросок причесывающейся женщины, с Д-214, Ланной Гризелью, и затем нарисовал и в целом набросал красками араба, карабкающегося на скалы, чтобы выследить льва. В 3 часа у Гэ-Жидинан. Прогулка в Дравиль. Вернувшись, нашел приглашение от Гэ-Живе, которое, как я полагал, была в Париже, прийти отобедать с ней и Г. Бантаном. Я был утомлен и предпочел бы остаться у своего камелька, за собственным простым обедом. Поэтому весь вечер я был немного вял. Она была накануне в Париже и вернулась поутру. Она рассказала мне о заседании, где распределялись награды. Жанран 162 доставил себе удовольствие выхлопотать крест для друга своего Блана. Ответная услуга не заставит себя ждать. В Фромане видел Г. Жусаланж. Долго беседовал с садовником, у которого прекрасная голова. Вернулся к себе обедать. Обед у Г. Бантана. Он нас очень развлек своими воспоминаниями, песнями и прочим. Чувствовал недомогание. Копался в большой Библии. Много думал о сюжетах. Вечером оставался у себя и спал. Прогулка по лесу. Несколько дней, как я без ума от этого. Рано отобедал. Вечер закончил у Гэ-Живе, которая рано отправила меня домой, чтобы взять ванну. Весь день дождь. Работал над Гюром на морском берегу. Около 3 вышел прогуляться. Попал под дождь у дороги в Суази. Думал было найти укрытие под деревьями, или, вернее, съежившись под моим зонтом, но надо было возвращаться домой, так как промочил ноги. Вечером, у Гэ-Жденан и Мути, вернулся в Париж 11-часовым поездом. Обедал с Гэ-Жойфаржи. Думал уехать в среду. Одно обстоятельство, которое я вспомнил, будучи у нее, а именно, что отъезд в 7 часов, а не в 9, побудило меня сделать глупость и отложить поездку на четверг. Новое доказательство, что никогда не следует легко отказываться от того, что решено. Ничего примечательного за эти 3 дня. Оставался дома, ничего не делая. Днем собрался было отправиться к священнику поговорить относительно моих сюжетов. Отложил на завтра. Среда, 26 сентября, четверг, 27 сентября, 28 сентября, суббота, 29 сентября, воскресенье, 30 сентября, понедельник, 1 октября, 215, вторник, день СВ, ангелов-хранителей. Как раз сегодня наговорился 2 октября со священником и викарием Г. Гужоном, что напишу им СВ, ангелов, и вот, делая запись, вспоминаю, что принял такое решение как раз в день их праздника. Руан, среда, 3 октября, я задержался с отъездом, который должен был состояться вчера, а это привело к тому, что я пропустил случай увидеть в Руане мою картину «Троин». Когда я пришел в музей, она была как раз в то утро, был четверг, наполовину закрыта щитами из-за выставки нормандских художников. Если бы я сумел настоять на своем, то смог бы смотреть на нее сколько угодно. Не припоминаю ни одной из моих картин, которая в галерее доставила бы мне такое удовольствие, когда после большого перерыва я снова увидел ее. К несчастью, одна из самых интересных частей, может быть даже наиболее интересная, была закрыта. Я говорю о женщине у ног императора. То, что мне удалось увидать, показалось мне сделанным с такой силой и глубиной, которая подавляла все окружающие. Странная вещь, картина кажется светящейся, хотя общий тон темный. Уехал в 9 часов вместо 7. Я сильно бронил себя за то, что не задержался на час и, не осведомившись как следует, приехал на час раньше, чем следовало. В конце концов, усевшись, как мне хотелось, я стал находить дорогу приятной. Сен-Жерминский лес, начиная с Мизон, идет по обе стороны дороги. Мелькают поляны, густые аллеи т.д. Их вид очарователен. В половине первого приехал в Руан. Эти тоннели очень опасны. Я избежал огромной опасности. Вдобавок ко всему, они еще глупейшим образом пересекают дорогу. Прекрасно пообедал в отель «Де Франс», где провел время с удовольствием, вспоминая о первом путешествии, совершенном мною по этому краю. Приблизительно в 3 часа прибыл в музей. Там я испытал разочарование, о котором уже говорил. В первый раз заметил 2-3 вещи Луки Лейдинского или его школы, которые очаровали меня. Необычайная деликатность в передаче деталей, отражающих темперамент, тонкость волос и кожи, изящество рук и т.д. Широкая манера письма не может создавать подобное впечатление. Над этими картинами висят пастухи Рубенса, любовался ими. Рядом висит картина Хандхарста «Христос перед Пилатом». Раньше она нравилась мне своей наивностью и правди 216-востью изображения, но рядом с пастухами Рубенса она опускается почти до уровня простых портретов натурщиков. Затем, в Сент-Уэне, это место всегда производило на меня впечатление величавости. Ни одна церковь не может сравниться с этой. Вернулся усталый и в плохом настроении. Обедал поздно и мало, выходил на минуту. Промок под дождем, который не стихает в этих местах, и вернулся около 10 часов. Сегодня вышел поздно, смотрел собор, который производит во 100 раз меньшее впечатление, чем Сент-Уэн. Я имею в виду внутреннее убранство, так как снаружи со всех сторон он замечателен. Фасад – великолепное нагромождение неправильностей, которые пленяют и т.д. Портал книгопродавцев также очень красив, но меня больше всего тронули 2 гробницы в задней капелле, особенно та, где похоронен в Резе 153. В ней все восхитительно, и прежде всего сама статуя. Достоинства антиков соединяются в ней с духом нового времени, с грацией эпохи Возрождения. Ключицы, руки, ноги, ступни – все это по стилю и выполнению верх совершенства. Другая гробница мне тоже нравится, но в целом есть в ней нечто странное. Может быть, это зависит от 2 фигур, помещенных там как бы случайно. Фигура кардинала, в частности, отличается величайшей красотой. Это стиль, который можно сравнивать только с лучшими вещами Рафаэля. Одежда, голова и т.д. в Сен-Маклу. Великолепные витражи, резные двери и т.д. Фасад на улицу выиграл с тех пор, как освобожден от всего лишнего. Несколько лет тому назад здесь положили новую улицу, идущую до самого порта. Вернулся довольно рано, побывав еще в Сен-Патрис, витражи которого хотя и прекрасны, но произвели на меня слабое впечатление. Запомнить аллегорию грехопадения, сбоку дьявол, затем смерть, поднявшая свой меч, и, наконец, грех в виде женщины, которая увешана драгоценностями, но закрыла глаза и опутана цепью. Обедал в 3 часа, уехал в 3:45. Эта дорога вечером, в прекрасную погоду, восхитительна. Мешала болтовня молодого адвоката, развязного, как все молодые люди, и его клиента, тоже невыносимого болтуна. Вывет разочарование. Взял кабриолет. Приехал поздно в Вальман. Большая аллея перед замком исчезла. Я испытал субботу в октябре 217. Там самое искреннее волнение от возврата в любимые места. Но все изуродовано, дорога изменилась и т.д. Не следующий навестил сад, весь намокший. Я был не слишком разочарован. День ван. Деревья невероятно разрослись и придают саду более г7го печальный вид, чем прежде, но в некоторых частях характер почти величественный. Гора слева, видимая снизу, не доходя до маленьких водопадов. Зеленые деревья, обвитые плющом, возле моста. К несчастью, плющ, обвивший их и придающий им такой красивый вид, истощает их и скоро приведет к гибели. После завтрака вместе с Борно и Гальтроном посетил часовню. Плохая погода держит нас в заперти. Перед обедом мне не здоровилось. Со времени моего приезда в Руан чувствую себя плохо. Несмотря на дождь, вышли и поднялись по склону де Анжервиля. Эти дороги стали восхитительны. На следующий день такой проливной дождь, что было совершенно невозможно выйти из дому. К обеду, несколько человек. Кюре, толстенький человечек, ежеминутно улыбавшийся, с легким присвистом сквозь зубы и не проронивший ни слова, начальница почты. Очень любезная особа, и милая Гэжа Аржен, играли в бильярд и ПР. Вторник, в силу какого печального предопределения человек никогда 3 октября не может разом воспользоваться всеми дарами своей натуры, их превосходством, которое появляется лишь в разные периоды его возраста. Размышления, заносимые мною сюда, вызваны изречением Монтескье, на которое я натолкнулся здесь, а именно, что в момент, когда ум человека достигает зрелости, его тело ослабевает. Я подумал по этому поводу, что известная живость впечатлений, зависящая, главным образом, от физической восприимчивости, с годами уменьшается. Приехав сюда и, особенно, проведя здесь несколько дней, я не испытал вновь тех радостных или грустных чувств, какими прежде все здесь было полно для меня и воспоминания о которых мне было так отрадно. И по всей вероятности, я уеду отсюда, не испытывая сожаления, какое было прежде. Что касается моего разума, то у него в сравнении с тем временем, о котором я говорю, совершенно иная точность суждений, способность комбинировать, выражать мысли. Мышление созрело, но душа потеряла свою гибкость и возбуждаемость. Почему бы человеку, в конце концов, не разде 218, лить общей участи всех живых существ, когда мы срываем прекрасный плод, мы ведь не притязаем на то, чтобы вдыхать вместе с тем и аромат цветка. Эта изумительная свежесть восприимчивости в молодые годы необходима для того, чтобы привести к позднейшей уверенности, зрелости ума. Может быть, наиболее великими людьми, я даже уверен в этом, являются именно те, кто умеет сохранять в том возрасте, когда ум достигает полной зрелости, долю прежней живости впечатлений, присущей лишь молодости. Утро провел за чтением Монтескье. В Фикане около 2 часов, море было великолепно, прекрасный вид на долину. После обеда, политический спор, я сравнил друг с другом картины, висящие в салоне моего кузена. Я отдал себе отчет в том, что отличает просто наивную живопись от живописи, природа которой обеспечивает ей долговечность. Одним словом, я не раз задавал себе вопрос, почему крайняя легкость, смелость письма не шокирует меня в Рубенсе. А вот у Ван Ло окажется лишь невыносимо ремесленной, я подразумеваю здесь также и разных Ван Ло нашего времени. В глубине души чувствую, что такая легкость в большом мастере вовсе не основное свойство, что она является лишь средством, а не целью. В противоположность тому, что мы видим у посредственности, я с удовольствием нашел подтверждение этому мнению, сравнивая портрет моей старой тетки с портретом дяди Резинера. Уже в этой работе начинающего чувствуется уверенность и понимание главнейшего и даже прием для его передачи, которая поражала самого Гальтрона. Я придаю этому значение лишь потому, что это подбадривает меня. «Мощная рука», — говорил он, — «и т.д. Погода прекрасная». Ходили в Сен-Пьер, через долину. По дороге снова увидал Анжервиль, где был много лет тому назад с моей дорогой матерью, сестрой, племянником и двоюродным братом, никого из них уже нет. Этот домик все на том же месте, как и море, которое видно оттуда и которое так и останется там, когда исчезнет и домик. Мы спустились к морю по дороге справа, которой я не знал. Это полого спускающийся луг, красивее которого трудно себе что-нибудь представить. Морской простор, видимый сверху, внушителен. Это огромная голубая, зеленая, розовая полоса того неуловимого цвета, каким обладает лишь открытое море, 219. Всегда приводит меня в восторг непрерывный шум, доносящийся уже издалека, и соленый запах поистине опьяняют. Замечаю, что мои прекрасные размышления, записанные на предыдущих страницах, помешали мне отметить, я уже не помню точно, в какой день, нашу первую поездку в Фикан в совершенно другую погоду. Море было бурное и восхитительно разбивалось о мол. Мы видели, как выходили в море два небольших судна. Сегодня, наоборот, море очень спокойно, и я люблю его таким, под солнцем, усыпающим блестками и искрами освещенную сторону и придающим радостный вид этому величественному покрову. Мы посетили дом священника, принадлежавший когда-то доброму Г. Гиберу. По правде говоря, это довольно печальное место. Одинокий человек кончил бы здесь тем, что сам превратился бы в камень. Здесь разрушают старую и очень красивую церковь, чтобы выстроить новую. Это возмутило нас. Среда, на следующий день в Кане. Ю октября вдоль дороги вырублена часть строевого леса, но это пока еще не портит вида открывающегося из замка. Это очаровательное место никогда еще не доставляло мне такого удовольствия. Надо запомнить эти массы деревьев, эти аллеи, или, скорее, тоннели, которые, заканчиваясь на горе, создают в соединении с нижними аллеями впечатление, будто деревья поставлены друг на друга. Парк полон великолепных деревьев. Их ветви касаются земли, особенно на площадке с правой стороны, если идти от конца парка. Красота водоемов. Вернулись через Урвиль. На подъеме Искани, прекрасный вид. Тона кобальта, проступающие в массивах листвы в глубине, а в противовес, на переднем плане, могучие зеленые и отчасти золотистые тона. В Кане видел Г. Фуа, постаревшего, как и все. Четверг, в Фикане после полудня, и октября мы пошли главным образом для того, чтобы повидать Гжуэль-Апорт. Я пришел первым и стал поджидать Борна и его жену. Бедная Гжуэль-Апорт не желала сперва никого принимать, но, услыхав мое имя, пригласила меня. Я нашел ее в помещении, которое было несомненно столовой, так как эта комната находится в нижнем этаже и теперь для нее удобна из-за ухода, 220, которого требует ее состояние. Застал я ее совсем одну, на маленькой постели, всю иссохшую и чрезвычайно худую. Она очень взволновалась, увидав меня. Я напомнил ей прошлое и давно умерших людей, в момент, когда она сама чувствует, что скоро ей предстоит покинуть все это. Я с удовольствием держал в своих руках ее исхудалую и морщинистую руку. Подошли Борна с женой. Она говорила нам о своих болезнях, что совершенно понятно в ее положении, но очень просто и даже с юмором, каким обладала всегда. Мы простились с ней через несколько минут. Это зрелище меня очень тронуло. Мы на минуту зашли в гостиную, куда ей не придется уже больше входить и где мы когда-то провели такие веселые минуты с моим кузеном, Батылем, с Резинером, со всеми оригиналами, которые составляли ее общество, а теперь, кажется, не думают даже осведомиться о ее здоровье. Мы направились к пристани, навстречу Гальтрону. Вернулись, не дойдя до моря, я чувствовал себя обманутым. Довольно долго рассматривали у одного ювелира старинные местные серьги и поздно вернулись в Вальман, под дождем, который сильно портит мне прелесть этих мест. Маленькая Гжа Дюгле, дочь Циммермана, пришла к завтраку с сестрой. Весь день проливной дождь. Утро ушло на дочитывание Эрзаса и смены Монтескье. Всего дарования автора недостаточно, чтобы победить скуку этих избитых приключений, этой любви, этого вечного постоянства. Мода и, думаю также, чувство правды обрекли сочинение этого рода на забвение. Перед завтраком смотрел витражи. Запомнить их прекрасный рафаэлевский, или, скорее, корриджевский, характер. Красивая и простая моделировка и смелость контуров. Черные контуры, резко обозначенные для дальнего рассматривания, и т.д. После завтрака, на кладбище. До этого, в сторону Сент-Уен, к бедной вышивалопице носовых платков. Бедные люди. Им платят 20 франков за 24 дюжины таких платков. Это не составляет и 20 су за дюжину. Капелла, где покоится прах Батыля, мне не нравится. Жалею, что у меня не спросили совета. Убивал время до обеда. Спал у себя в комнате, а в сумерки прошелся по парку. Этот парк и эти гигантские деревья имели пятниц 12 го, суббота у 13 го 221, воскресенье, 14 октября понедельник, 15 октября вторник, 16 октября почти зловещий вид, но поистине, если бы в живописи возможно было передать подобные эффекты, это было бы самое величественное из всего, что мне приходилось видеть в пейзажах. Не могу ни с чем сравнить это. Лес колонн, образуемый елями, выше, старый орешник и т.д. К обеду пришли аптекарь Г., Легле и начальница почты. Входили сборно в Птидаль. Гальтрон, который завтра уезжает, остался на этюды. Прошли мимо замка Саста. Восхитительные окрестности, спуск, ведущий к морю. Эффект этих больших букетов из буков. Пришли к морю узкой уличкой. Оно вдруг открывается в самом конце дороги. Отлив. Я был на скалах и нашел две ракушки, которые обычно прилипают к ним. Попробовал их. Мясо жесткое, кроме желтой массы, довольно приятный на вкус и напоминающий устриц. Сделал много набросков. Вместе сборно провожали Гальтрона до дороги Вывета. Возвращались через лес Г. Барбье, чтобы спуститься к садку. Большая буковая роща наверху. Аллея елей. Пересекли по склону холма травянистые заросли, через которые спустились к садку. Он очень хороший, содержится в порядке. В первый раз я видел там, как летают лебеди. Вернулся, умирая с голоду. Среди дня, при хорошей погоде, ходил в Гранд-Даль. Та же дорога до Саста, но затем надо брать налево. Любовался церковной дверью на кладбище. Это явно порождение фантазии какого-нибудь рабочего резчика, обладавшего вкусом. Она доказывает, что именно это последнее качество является нервом этого искусства, для которого в книгах имеются готовые образцы, не порождающие ничего, кроме произведений, лишенных всякого характера. Рисовал. Все еще отлив. В этот день или накануне утром прогулка до завтрака сборно в его лесу, над парком. Красивые аллеи. За завтраком Борна сообщил мне результаты выборов одного депутата в округе. Из 4300 внесенных в списки избирателей в голосовании приняли участие 2600 человек. В Лимпевилле не явился никто. Впавший в отчаяние мэр принимал всяческие меры к привлечению граждан. В других общинах было почти то же самое, а ведь выборы состоялись в воскресенье. 222. По возвращении завтракал, прошел долиной до мельницы, стоящий над самой рекой, которую переходит по доске. Снова увидал дорожку позади мостков, по которой так часто я ходил за лес, принадлежащий Батылю и окруженный даже рвом. Дорога, начиная от мостков и до дома, не идет теперь вдоль стен. Все это переделано в духе Луи Филиппа. В Фикане, вместе с дамами, был у ювелира, кондитера, в пищебумажном магазине. Купил картон. Перед этим осмотрел церковь. Я забыл ее внушительность. Красивые капеллы вокруг хора, разделенные ажурными решетками превосходного вкуса. Гробницы епископов или аббатов. Маленькие фигурки на гробницах. Далее большая гробница Пресвятой Девы с большими раскрашенными фигурами. Позы так наивны и столько в этом характерности, что раскраска не слишком портит их. Одна из голов показалась мне головой Лакаона, весьма изумленного, что находится в подобном месте и в подобном обществе. Одна из этих фигур держит кадила и дует на него, чтобы разгорелись угли. Капелла Пресвятой Девы с витражами 13 века, напоминающими витражи Руанского собора. В алтаре этой капеллы хорошая копия Успения Пуссена, прислоненная к главному алтарю прекрасная дара, хранилище из алебастра или мрамора для драгоценной крови. Маленькие фигурки в стиле Гиберти. Фигуры, о которых я говорил, находятся направо, у подножия большого распятия. Слева – гробница, где сквозь трильяж виден Христос, лежащий под алтарем. Прямо перед нами – копия с луврского Фра Бартоломео. Когда мы шли к порту, стояла чудная погода. Горы над морем грандиозны и великолепны. Море, неглубокое, каким я никогда не видал его здесь, необычайно величаво в своем спокойствии при этой чудной погоде. Беседовали с одним замечательно красивым лоцманом. Провел весь день, не выходя из дома, несмотря на хорошую погоду. Занимались витражами, это меня утомило. Перед обедом прошелся по парку. Это восхитительное место, деревья, лебеди и т.д. С удовольствием готовлюсь снова приняться за некоторые сюжеты, особенно за гения, обретающего бессмертие. Пришло время пустить в ход и его, и Лету, и Д.Р. Вечером смотрел печь для обжига извести. Ярко освещенные деревья, внутренность печи, зеленое пламя, ослепительно-белая известь с раскаленными потоками огня, среда, 17 октября 223, четверг, из октября пятница, 49 октября утром, до завтрака, чудная погода, рисовал в саду группы деревьев, утреннее солнце сообщает им удивительные эффекты, около 2 часов отправились в Фикан, хотели пройти к знаменитой собачьей дыре, это непристойная кличка, данная красивому месту, какое я увидел там, говорит о весьма малой дозе поэзии у нашего народа и о скудости его воображения. Мы пришли слишком рано, и я долго сидел на молу. Море очень хорошее для этюдов. Отправились в экскурсию, когда был еще отлив. Весьма трудно описать то, что я увидел. К несчастью, в моей памяти все очень плохо сохраняется. Море сначала было не так мелко, и мы с известным трудом добрались до пилонов, напоминающих римскую архитектуру и поддерживающих скалу, под которой остается пролет. Затем 2 великолепных амфитеатра с многочисленными рядами, расположенными один над другим, причем один амфитеатр гораздо более обширный, чем другой. В одном их них и находится, если не ошибаюсь, глубокий грот, напоминающий убежище амфитриты. Наконец в заключении большая арка, через которую виден новый амфитеатр с правильными рядами выступов в форме грибов, расположенных один возле другого, как в римском цирке располагались ниши для диких зверей. Мы остановились там, разглядывая издали кое-какие достопримечательности, которые показались менее интересными, но, может быть, вблизи также вызвали бы у нас восхищение. Почва под этой изумительной аркой была как будто покрыта бороздами, оставшимися от колесниц, и вызывала воспоминания об античном городе. Эта почва состоит из того самого белого известняка, из которого почти целиком состоят скалы. Отдельные части утесов имеют коричневый цвет амбры, кое-где местами они ярко-зеленые, а кое-где охристые. Камни, оторвавшиеся от них и лежащие на земле, большую частью белые или очень темные. Под ногами пробегают маленькие ручейки, спешащие соединиться с морем. Возвратились очень быстро. Солнце уже село. Я читаю сегодня у Монтескье набросанное в широких чертах описание подвигов Митридата. Величие, которое он придал характеру этого царя, очень сильно уменьшает впечатление, оставленное в моей душе пьесой Расина. Положительно эти любовные истории, примешиваемые к изображению такого колосса, сводят его до размеров человека нашего времени. Когда подумаешь, что Митридат был в известной мере варваром 224-19. Королевский тигр, литография, 1829-20, лист из алжирского альбома, 1832, и вождем диких народов, то с трудом представляешь его погруженным в домашние дрязги. В общем, надо будет прочесть еще раз, со дня на день откладываю отъезд, все приветливы со мной, и эти приятные странствия по любимым местам убаюкивают меня, заставляя отодвигать минуту, когда вновь придется начать обычный образ жизни. Утром читал Монтескье, «Величие и падение», гулял по саду до завтрака. После этого прогулка в лодке с кузиной целой компанией маленьких девочек. Я устал от вчерашней прогулки и вообще от жизни, которую здесь веду, особенно же от этих обедов, вин и т.д. Занялся среди дня тем, что составлял из фрагментов витражей окно, которое Борна хочет вставить в отверстие, оставленное в капелле Пресвятой Девы. Вечером несколько партий в бильярд с кузиной, пока Борна зарисовывал виды, понравившиеся нам в скалах. После завтрака узнал о смерти бедного Шопена. Странно, утром, перед тем как вставать, я уже был застигнут этой мыслью. Вот уже несколько раз, как я испытываю такого рода предчувствия. Какая потеря, сколько подлецов живет преспокойно, в то время как угасла такая великая душа. Прогулка по саду. Прощался с прекрасными местами. Их очарование в самом деле восхитительно. Это очарование очень мало чувствуют местные обитатели. Среди всего этого добрый мой кузен толкует только об акрах земли, об улучшениях, о заборах или о ссорах с муниципальными властями. Вот почему большую часть времени я остаюсь молчаливым и подавленным. Особенно тяжелые обеды, где обычно все изливаются. Неужели они этим счастливы? Прогулка с Борна в Анжервиль в Шарабане. Большая часть елей возле церкви срублена. Увы, эти места изменились все же меньше, чем люди, которых я там увидал. Вернулись через Терульдвиль и посетили маленькую церковь. Это местечко очень растрогало меня. Церковный дом очарователен. Я говорил Борна о мирной жизни священника в таком местечке. Мои соображения не трогают его, и на обратном пути он опять вернулся к своим акрам земли, Травосиянию и т.д. Спускаясь по крутой дороге, огибающей его лес, он показывал мне сделанные им улучшения, разработки, печь для обжигания кирпичей и т.д. Мы проехали мимо кладбища. Я не суббота, 20 октября 15 заказ 619-225. Воскресенье, 21 октября вторник, 23 октября среда, 24 октября мог удержаться, чтобы не подумать о месте, где лежит мой бедный ботыль. Я был нем, грустен, заледенел, и ни малейшего желания чего-либо. Потерянный день. Мы должны были пойти в Фикан. Едва вышли из Вальмана, как начавшийся мелкий дождик напугал кузена, которому, может быть, не очень хотелось туда идти. Мы вернулись, и я стал укладывать чемодан. Обедала начальница почты. Я был сильно возмущен некоторыми резкостями. Утром снова разбирал витражи и закончил композицию окна капеллы Пресвятой Девы для Борна. Стекольщик починил мне те, которые я увожу с собой. Ходили в Сен-Пьер вдвоем с Мале, Стра. Написал много этюдов с моря, которое было всегда одним и тем же и всегда прекрасным. За обедом, маленькая Гэжа Дюгле, ее сестра и некая Гэжа Карден с дочерью из Фикана. Отъезд в половине десятого сборно. Ехали по старой дороге до Привиля при самой чудной погоде. Я с большим удовольствием проделал этот путь. Снова увидал сосновый лес у въезда в Привиль. Сел в поезд в Альвинере. Эта дорога совершенно изменилась за 3 недели. Красные и золотистые тона деревьев, тени, голубые и туманные. В Руане около часа. Всю дорогу до Парижа проехал один, без спутников. До Руана ехала очаровательная женщина с пожилым человеком. Я искренне любовался ею все то короткое время, которое она провела в вагоне. Чувствовал себя не вполне хорошо. Позавтракал без аппетита, и это недомогание, которое помешало мне есть в продолжении всего дня, действовало на мое настроение. Несмотря на это, любовался берегами Сены и скалами, которые идут вдоль дороги, начиная от Пон-де-Марш, и заходит за Вернан, этими пригорками почти правильной формы, придающими особый характер всей этой местности, Манту, Мейлану и Пьер, видел Вайте, Д. Прибыл печальным, этому способствовала еще мигрень, долго ждал багажа, дома нашел Женни, которая дожидалась меня, возвратясь, я не без удовольствия снова почувствовал ее постоянную заботу обо мне, 226. Провел несколько дней в полной праздности, сделал несколько вёст датыка визитов, был у Гэжи Марлиани, которая писала мне, она провела целый месяц в Наане и почти все время болела, Гэжа Санд грустна и печальна, теперь у нее страсть к домино, она все время ворчала на бедную Шарлотту за то, что та не может понять всей глубины комбинаций, таящихся в этой величественной игре, разыгрывали также шарады, в чем и она принимала участие, ее очень занимают костюмы. Клизин же, с которым я встретился как-то на улице, прислал за мной жену, которая зашла, чтобы показать мне статую, сделанную им для могилы Шопена. Против ожидания, я был вполне удовлетворен. Мне кажется, что я сам сделал бы так же, зато бюст не удался. Другие мужские бюсты, которые я видел у него, мне тоже не понравились. Соланж говорила, что он пытается изменить свою манеру. И действительно, я видел у него фигуру желания, которая говорит только о подражании Микеланджело. Однако, когда он отходит от точного воспроизведения модели, что по первым работам казалось его настоящим призванием, то обнаруживает воображение и редкое чувство красоты линий. Он работает над мраморной группой Пьета, отличающейся этими же достоинствами. 5. Акта Растара, в юности, пошел повидать уже состарившегося Дидро. Выйдя от него, он записал рассказ об этом пасе, 1 января щении, во время которого философ, не будучи с ним знаком, ни разу его не видев, даже не спросил, кто он такой, а стал с ним говорить обо всем, точно со старым другом, изложил ему 1000 планов, политических, философских и всяких других, тут же ставил вопросы и давал ответы и отпустил посетителя лишь после того, как горячо заключил его в свои объятия, Сент-Беф, статья Аш, Жанине, понедельничные беседы, Т. 2 СТР, 106. 7 января гора 154 вернул 2 маленьких этюда, сделанных мною в Шамразе из окна. На одном – двор, на другом – вид из столовой, лето с жатвой т.д. Взять у него обратно араба на корточках, который должен был быть на одном большом холсте вместе с Сусанной, законченной мною для Ве. На том же холсте внизу должны были находиться маленькие летающие фигурки с одной из картин Марии Медичи, сделанные по памяти. 228. Вечером у Г. Жижебер видел восхитительную Эмми Брюта. Весь день работал над зарисовкой костюмов по одолженному изданию. Надо повидать Гавара, Кве, Реве, Кудера, Геймарде, Галеви, княгиню Марселину. Побывал у Вильсонов, у Канти, не. Работал над переделкой маленького Гамлета и женщины, нарисованной со спины, для Бенье. Набросал для него же маленького льва. Князь Салтыков посетил меня вместе с ГГ, Ферзеном и Рют, Лером. Оставались до сумерек. Обедал не дома и вернулся к себе в плохом самочувствии. Размышлял о моих сюжетах до двух ночи. Надо повидать Мейсанье, да мне. Милостивый государь, мне только что стало известно, что Г. Морне, поведение которого относительно, меня отнюдь не обязывает к любезности, пустил в продажу, на улицу Женер, 6 моих картин, из коих одна, Клеопатра, не была оплачена в течение всего ряда лет, что она находилась у него. Поэтому я желал бы, если вы считаете это осуществимым, наложить немедленный запрет на продажу поименованной картины, с тем, чтобы хотя бы заполучить ее обратно, так как при том разорении, какое постигло Г. Морне, мне будет еще труднее взыскать ее стоимость в деньгах. Может быть, то, о чем я вас прошу, потребует неизвестных мне формальностей, или что для этого уже не хватит времени. Оставляю все это на ваше усмотрение, так как уверен, что вы не дадите мне втянуться в глупое дело. Признаюсь, я нахожу этот поступок настолько безобразным, что боюсь оказаться попросту в дураках, если не буду даже протестовать. Если я правильно рассчитал, то нельзя терять времени. Сегодня у нас пятница и очень вероятно, что продажа состоится завтра. Концерт музыкального объединения. Симфония Моцарта. Восхитительная увертюра Бетховена к Кориолану. Прослушал 2 раза. Композиция плоха. Я написал на обороте холста маленького Христа у колонны, посланного мной Гальтрону. Белила, жженая охра, киноварь. Вспоминаю, что употреблял для теней кометь Робера и зеленую земляную или светло-зеленую малахитовую. Гальтрону 12 января 18 января воскресенье, 20 января 21 января 229. Дал на время натюрморт с фруктами Шардина. Возвращено в конце апреля. Четверг, 24 го пятница, 25 января 30 января 31 января 1 февраля 3 февраля Далгора, чтобы перетянуть холст. Маленький этюд пруда в Луру со светло-серым небом. Набрасывал композицию Пандоры на довольно большом холсте. Как только начну выходить, надо побывать у князя Салтыкова, у Казинова, у Гилейса. Думал о том, что художники, обладающие достаточно мощным стилем, менее обязаны к точности воспроизведения. Пример. Микеланджело. Достигнув такого уровня, они если и теряют кое-что в буквальной верности, зато весьма выигрывают в независимости и гордости. Билеты в палату для пря. Вечер у Гюдина. Я рассказывал про Ди, что очень сытно обедаю, так как при моей работе мне некогда завтракать, и что для того, чтобы переварить этот обед, мне приходится вслед за тем прибегать к ряду упражнений. Он мне ответил, если экипаж стар, в нем нельзя делать длинных путешествий, его ставят под навес, откуда выкатывают только в редких случаях и для коротких поездок. Вернулся в 2 часа ночи, очень усталый. Первое нарушение полученного мною урока. Не пренебрегайте ничем тем из всего, что может вас сделать великим, писал мне бедняжка Бейль. Это изречение, применительно к 20 февраля, одно только помогает мне преодолеть скуку и хлопоты моей поездки в Бельгию. Переписал из сегодняшнего номера артиста несколько интересных мыслей Вебера. Гюго говорит в ответ на театральную анкету в том же номере. Умолчу о Людовике XV и его эпохе. Это пора полного упадка драматического искусства. Я отношу трагедии Вольтера к разряду самых бесформенных произведений, какие когда-либо создавал человеческий ум. Второй концерт музыкального объединения. Симфония Вебера. Фантазия Бетховена для рояля и оркестра. Увертюра к Фиделия много хуже, несмотря на бесспорную силу, чем 230. Например, увертюра к волшебной флейте. Отрывки из Арми, де Люли. Сделать в Сен-Сюльпис обрамление белого мрамора вокруг картины. Затем обрамление из красного или зеленого мрамора, как в капелле Пресвятой Девы. А фоном для всего должен служить камень с орнаментом, а также имитацией золота, вроде позолоченной меди в той же капелле. Хорошо бы сделать обрамление из белого искусственного мрамора. Размер плафона 15 футов, не таков ли он и у Абеля де Люжаля? Замечательные тонатини, падающие на красное тело. Зеленый кобальт, китайская киноварь, желтая охра. Я употребил ее, чтобы смягчить мазки жженой сиены и других горячих тонов, в которых сделан в моем Данииле подмалевок для людей, глядящих в отверстие. Светлые места на этом подмалевке могут быть сделаны, и были в самом деле сделаны, красной камедью, желтой охрой и белилами. Чистая желтая охра, самый верный и самый яркий тон для львов, заплатил Кламелю, сторожу Люксембурга, 18 франков за скульптурный станок. Попросить у Виа маленькую Сусанну для Бакара, а также Христа на коленях у Богоматери, небольшой эскиз. Попросил у Бальтера, чтобы выполнение было на подогретом масле, а не на воске. Превосходный тон для очень светлых тел, чтобы дать переход от наиболее светлых мест к теням. Кассильская земля, белила, киноварь, желтая охра. Обедал у Эд Бертина. Видел там Гэжу Пискатари, с которой долго беседовал. Там же был Флерик Ювелье с женой. Депорт пытался пробудить мою набожность. Он де нашел во мне совершенно подготовленную почву. В сущности, это сумасшедший. Он смотрит на Моцарта как на величайшего развратителя и предпочитает ему старых музыкантов, в том числе и Рома 155. На днях, на концерте, Гикки цитировал мне одного известного критика, называвшего Моцарта первым из посредственных музыкантов. На этом концерте и на следующем я сравнил обе увертюры Бетховена с увертюрой, например, Моцарта к волшебной флейте понедельнику 4 февраля вторник, 5 февраля четверг, 7 февраля четверг, 7 февраля 231, пятница, 8 февраля 10 февраля 11 февраля 12 февраля 13 февраля и многим другим. Какое у него изумительное сочетание всего наиболее совершенного, что могут дать гении и искусство, и какие необработанные и странные вдохновения у другого. Было бы очень хорошо, принимаясь устанавливать гамму для картины, определять ее при помощи какого-нибудь светлого предмета, у которого тонны валеры были взяты непосредственно с натуры. Например, носовой платок, кусок ткани и т.д. Чичири советовал мне это еще несколько лет назад, вечером у Биксия, до обеда, у Луи Геймарди. Дювержи говорил мне на обратном пути, чтоб, лишен воображения, но умен, а что он сам, Дювержи, полная противоположность. Соединение этих двух способностей, разума и воображения, порождает исключительных людей. Он мне развивал оригинальную и вместе с тем довольно правильную идею, что наполеоновская традиция явилась необходимым результатом революции. Обедал у Мильсенье вместе с Шиноваром, Буассаром и т.д. Там, Интерпацула, между чашами, принял благое решение съездить в Голландию, посмотреть рисунки Рафаэля. После обеда, у Г. Жижебер, божественная Эмль Брюта никогда еще не казалась мне более восхитительной. Жеральди спел арию из волшебной флейты, являющуюся пределом красоты и простоты. Шиновар сказал за обедом, что Рафаэль ему не нравится, так как он находит его безличным, то есть меняющим манеру, по мере того, как на него влияли другие, более сильные индивидуальности. Противоположностью ему являются Микеланджело, Корриджо, Рембрандт и Д.Р. Около трех пришел в мастерскую Мильсенье и друг Ера Шиновар, написать Кламелю, чтобы он подождал брать станок. Еврейская свадьба, скопированная плане, находится у Муэ, Рона, перерабатывал С.В. Себастьяна, съездить в префектуру полиции за паспортом. Около трех часов был у княгини Марселины, был очень поражен тем, что она сыграла мне из Шопена. Ничего банального, совершенная композиция. Трудно найти что-нибудь 232, столь же завершенное. Он больше, чем кто-нибудь другой, напоминает Моцарта. Как и у Моцарта, у него есть мотивы, возникающие точно бы сами собой, словно их наперед уже слышишь. Работал над «Бесстыжей женщиной». Вот уже 10 или 12 дней, как я снова принялся за нее. Я начинаю прямо-таки не переносить всяких Шубертов, этих мечтателей, разных Шатобрианов, этого я уже давно не терплю, Ламартинов и т.д. Почему это так? Потому что во всем этом нет правды. Разве влюбленный любуется на Луну, когда он чувствует, что его любимая здесь, рядом с ним? Это хорошо тогда, когда она начинает ему надоедать. Влюбленные не плачут вместе. Они не сочиняют гимнов бесконечному и мало заняты описаниями. Истинно упоительные часы пролетают быстро, и их не приходится заполнять на этот лад. Чувства в размышлениях фальшивы, так же как и в Рафаэле того же автора 15 в. Эти туманности, эта вечная грусть никого не изображают. Это школа больной любви, это печальное явление, и, однако, женщины делают вид, что они без ума от этого вздора. Все это только из приличия. Они прекрасно знают, Как быть с тем, что составляет сущность любви? Они превозносят сочинители йота излияний, а сами завлекают и тщательно ищут мужчин, здоровых и падких к их прелестям. В этот же день была Гэжа Потоцкая со своей сестрой княгиней Дебова. Нагота моей бесстыжей женщины и нагота жены с гребнем бросилась им в глаза. Что кажется вам в этом особенно привлекательным, вам, художникам, и вообще мужчинам? Что тут особенно интересного в сравнении со всяким другим предметом, взятым во всей его наготе и грубости, например, в яблоке? Около половины пятого пошел повидать Бальтеровсен, Сюльпис, не застал его, оттуда к чулочнику и т.д. гулял со стариком из АБ 157. Он прочел мне целую лекцию об очках. Это Шарль посоветовал ему завести очки со стеклами, разделенными на две части. Он сказал ему: «Меняй стекло, как только заметишь, что твои глаза хоть немного утомляются. Если этого не делать, придется перескочить через номер, что со мной и случилось. Если ты даже, — сказал он ему, — проживешь Мафусаилов век, то и тогда еще будешь видеть достаточно хорошо. Он ест часто и понемногу. Это ему полезно». Четверг, 14 февраля. Суббота, 16 февраля. Воскресенье, 17 февраля. Вторник, 19 февраля. Был вечером у Г. Гилейса. Ни одной знакомой души. Подчивали салонной музыкой. Убежал, как только представилась возможность. Видел у него мою картину «Положение в гроб», которую он освещает по вечерам специально сделанной для этого лампой. Она мне не разонравилась. Весь день провел в каком-то вялом состоянии, занимаясь лишь скучными делами. Не делаю никаких приготовлений к путешествию в Голландию и в то же время весьма охотно занимаюсь живописью. Вечером обедал у Г. Жифаржи. Обедал с Шиноваром, Мейсанье, Буассаром и П.Р. Говорили о путешествии, которое, я надеюсь, не состоится. Затем у Берлиоза. Увертюра к Леоноре произвела на меня тоже смутное впечатление. Я решил поэтому, что она плоха, полна, если угодно, блестящих пассажей, однако лишенных внутренней связи. Берлиоз таков же. Шум, производимый им, невыносим. Это героический гашиш. Прекрасное рождается только однажды и в некую избранную эпоху. Тем хуже для гениев, приходящих в мир после этой минуты. В эпохе упадка только очень независимые гении имеют шансы уцелеть. Они не в силах вернуть публику к старинному подлинному вкусу, который уже никому не понятен. Но у них прорываются вспышки, по которым можно судить, чем бы они стали в эпоху простоты. В течение долгих веков забвения всего прекрасного посредственность становится еще более плоской, чем в ту пору, когда всякий как будто может что-то извлечь из того стремления к простоте и правде, которое носится в воздухе. Бездарности начинают тогда утрировать то, что позволяют себе более одаренные артисты. Отсюда возникает бездарность раздутая. Или же они предаются запоздалому подражанию достижениям большой эпохи, что является уже крайней степенью безвкусицы. Они идут еще дальше. Они стараются стать наивными, как художники, предшествовавшие большим эпохам. Они подчеркивают свое презрение к полному совершенству, которое является естественным завершением всякого искусства. У искусства есть свое детство, своя возмужалость и свой преклонный возраст. Есть мощные гении, пришедшие слишком рано, равно как и такие, которые приходят слишком поздно. И у тех, и у других бывают необычайные достижения. Таланты примитивных эпох не чаще достигают совершенства, чем талант 234.